Яна не успела опомниться, как они скатились по цветной оранжевой горке в море пластмассовых легких шариков. Яна раньше видела такие на детских площадках, в чем-то наподобие сухих бассейнов. Они подняли кучу искусственных пластиковых брызг, да и Яна тоже. Уже выбираясь из шариков, она увидела и осознала. Дети. Вокруг в море из шариков стояли дети и удивленно смотрели на непонятно откуда взявшихся взрослых. Самому старшему было не больше 8. Яна посмотрела дальше за сетку, которой был огражден сухой бассейн. Везде стояли какие-то игровые автоматы, настольный хоккей и какие-то симуляторы самолетов и автомобилей. Все это походило на детскую часть торгового центра, где родители оставляют детей, пока сами ходят по магазинам. Но Яне и в голову не пришло, что это могла быть именно она. «Привет! Скажи, пожалуйста, как отсюда выбраться?» Девушка наклонилась к одному из детей. Ребенок ничего не сказал, а только показал на пластиковую дверь, которая была приделана к сетке. Анирон предпочел доплыть до двери через шарики, чем вызвал бурную радость у детей. Яна дошла, потому что не очень-то удобно было плавать в платье. «Какой странный мир. Одни дети». Они коротко хохотнул и ничего не ответил. Вскоре демон и девушка обнаружили самый настоящий эскалатор, ведущий вниз, и спустились в огромный холл. В нем все было похоже на торговый центр. Справа были бутики, по которым ходили люди, слева располагался большой супермаркет, на полках которого были видны вполне обычные и знакомые Яне по земной жизни продукты. Но была одна неувязочка. Прямо в центре холла фирменно одетые продавщицы с тележками, полными макарон, исполняли какой-то танец под очень веселую музыку. Яна и Они встали и стали смотреть на них. «Почему они танцуют?» «Не имею никакого представления». Яна пошла было вперед, но тут танец закончился, и какой-то голос на весь торговый центр объявил. «Макарон Йона, готовись сложно танцевать». Продавщицы составили тележки в ряд и пошли куда-то в сторону, за ширму. «Флешмоб? Мы что, на земле?» «Ага». Весело улыбнулся он. Яна слегка стукнула его кулаком в плечо. «Почему ты сразу не сказал?» «Ну, мне понравилось, как ты решила у детей дорогу в верхний мир спрашивать. И потом, я сам всегда находил этот мир достаточно странным». «Они, почему ты такой несерьезный? Сколько тебе лет вообще?» «А на сколько выгляжу?» «На 30, но ведешь себя, будто тебе 15». «На 30?» «Ну а сколько тебе на самом деле?» «Мне 32». «Ну одно и то же. 30-32 очень близко. Кстати, не думала, что у демонов есть детство и что они стареют». Они теперь шли по торговому центру рядом, будто действительно зашли сделать покупки, но люди вокруг почему-то очень странно на них косились. «Стареем. То есть мы можем остановиться на любом возрасте, который нас устраивает. Я хочу еще постарше стать, чтобы посолиднее выглядеть. Фелик вот, например, очень солидно выглядит». «Старше? Люди, наоборот, предпочли бы в твоем возрасте оставаться всю жизнь. К тому же сейчас ты очень хорошо выглядишь. Ты симпатичный. А если ты станешь старше, у тебя появятся морщины и все такое». «Нет. Чем старше человек, тем больше ужаса он внушает». «Спорный вопрос. Постареешь до 70, станешь старичком божьим одуванчиком, и никто тебя бояться не будет». Он не остановился. Яна посмотрела на него и поняла, что он не слушает, а смотрит куда-то поверх ее головы. «Ух ты!» Яна обернулась и увидела на витрине красные кроссовки. Они без слов взял ее за руку и потащил в бутик, в котором они продавались. Он моментально схватил кроссовки с витрины, несмотря на протесты продавцов и предложение дать ему другие, примерил их. «Хотела тебе напомнить, что у нас нет денег. На земле все за деньги». Они посмотрел на нее самым демоническим взглядом, в котором, надо сказать, девушка теперь находила даже некоторое очарование. Он сжал левую руку в кулак, потом разжал ее. На ладони лежал целый ворох помятых крупных купюр. Яна заметила, что они слегка просвечивают. «Они не...» Они прижал палец к губам. Яна замолчала. Они расплатился за кроссовки. Правда, в процессе кассир как-то странно уставился на голову демона, но деньги взял и невозмутимо пробил чек. Яна тоже посмотрела на голову Они и... О, ужас! На ней были рожки! Девушка уже как-то привыкла к нему, но теперь поняла, что с предыдущего мира они еще подросли и теперь чуть загибались один к другому. «Они, у тебя рожки. Мне кажется, что не стоит с ними тут разгуливать. Ты не мог бы их спрятать?» Анирон, не отрывая взгляда от своих ног, в просто светящихся красным новых кроссовках, быстро покрутил ладонью левой руки, и в ней возникла шляпа, тоже чуть прозрачная, но довольно модная. Демон нацепил ее на голову и спокойно стал разглядывать вещи в витринах. «Вот это да!» Это восклицание у демона вызвал приталенный пиджак серого цвета со вставками трикотажа на воротнике. Он метнулся в бутик и в этот раз даже не схватив Яну за руку. Девушка последовала за ним. И так много-много-много раз. Всего где-то за час он обзавелся тремя парами джинс, дюжиной маек и рубашек, парочкой галстуков. Каждый раз он с жутко довольным видом выскакивал из примерочных и требовал Яниного одобрения. Он купил новую шляпу, которая очень походила на то, что он придумал, какой-то кожаный браслет, часы, которые наверняка мало нужны были ему в вечности. Теперь он ходил в синих джинсах с висящими подтяжками, черной майке с изображением чебурашки, объятого огнем, и том самом пиджаке. «Ну и брахульщик же ты, Они! Нам надо двигаться дальше». Демон, казалось, не слушал. В этот момент он прикладывал к себе и разглядывал в зеркало красную майку. Смотрел то на себя, то на свои кроссовки. Другой обуви ему, казалось, не надо. «Мне надо двигаться дальше. Ты, если хочешь, можешь оставаться». После этой фразы демон странно посмотрел на нее. «Хочешь, мы и тебе что-нибудь купим?» «У тебя деньги не настоящие». «Не более не настоящие, чем вообще все ваши деньги», — пожал плечами Они. Этот аргумент Яну сразу убедил. Или ей просто хотелось надеть уже что-нибудь другое, кроме этого платья, которое она носила целую вечность. Она никогда особенно не любила платья, и угораздило же ее надеть его перед смертью. «Ладно, давай». Не успела девушка этого произнести, как у Они срочно нашлась масса вариантов того, что ей стоило бы надеть. Яна не успевала отбиваться, и почти ни в чем они не могли договориться. Наконец, когда девушка вышла из примерочной в коротких темно-синих джинсах, белых кедах и чем-то среднем между топом и платьем, демон пару раз хлопнул в ладоши, подлетел к Яне, сорвал с вещей ценники, бросил их кассиру. Тот был немного удивлен, но пробил их, назвав сумму. Анирум небрежно бросил на стойку несколько мятых купюр, положил Яне руку на плечо, закинул массу своих пакетов за спину, блаженно вздохнул и увлек ее к выходу. «Мне тут в этот раз нравится». Если бы они уже не вышли из бутика, то увидели бы, как деньги растворились прямо в руках у кассира, который только собрался положить их в кассу. «Деньги не настоящие, держи их!» – крикнул кассир охраннику. Охранник бросился к парочке, но демон очень быстро сориентировался. Уже привычным движением он схватил Яну за руку и побежал. Но тут на длинной улице торгового центра стали появляться новые недовольные охранники и кассиры. Видимо, все они разом заметили растворившиеся деньги. «Надо было выдумывать купюру поменьше». Они пробежали до супермаркета, а там опять танцевали ненастоящие продавщицы с тележками. Двери были на противоположной стороне зала, и прорваться к ним казалось невозможно. Но оказалось, что демон идеально умеет маневрировать между танцующими женщинами. Когда Они и Яна выскочили на улицу, их ослепил яркий солнечный свет. Яна так давно не видела его, так давно не была на улице, что ей чуть не стало дурно. Но когда она заметила, что Они просто ужасно напуган тем самым светом, девушка поняла, что теперь выручить их должна она. Яна увидела трамвай, который собирался закрыть двери. Теперь уже она схватила Они за руку и потащила за собой в трамвай. «Ух ты, круто!» «Почему с тобой постоянно приходится откуда-то убегать?» И она хотела сказать это с упреком, но, глядя на демона, тоже засмеялась. «Ты нормально бегаешь для человека». «А ты не бросил свои пакеты?» «Не каждый день на землю с работы вырвешься». Они растянулся, раскинув руки и вытянув ноги. Потом снова положил Яне руку на плечо. «Куда едем?» «Я понятия не имею. Но с тобой куда ни иди, выход всегда находится». «Если трамвай пришел, надо ехать. Знакомый один говорил». «Демон?» — спросила Яна. И вдруг поняла, что они сидят фактически в обнимку. То есть ее обнимает демон. Она посмотрела на него. Они оказался как-то неожиданно близко. И она совсем не знала, как к этому относиться. «Не», — ответил Они и тоже посмотрел на нее. Что-то в его глазах мелькнуло странное. Потом он как-то резко развернул голову, чтобы смотреть перед собой. Потом уставился в окно, будто его там что-то жутко интересовало. Яна тоже посмотрела в сторону. Ей хотелось спросить, кто говорил про трамвай, но почему-то как-то страшно было открыть для этого рот. День был жарким, поэтому от горячей руки Они он стал казаться уже совсем скоро просто адским. Но Яна не знала, как это помягче сказать. Ей казалось, что он как-то неловко себя чувствует, хотя бы потому, что молчит и пялится в окно. Они нашел выход из положения. Он снял руку с Яниного плеча и приник к окну. Там на огромном билборде висело изображение какого-то рок-исполнителя с названием группы и датами концертов. «Нравится эта группа?» — поспешила поддержать разговор Яна. «Группа?» «Ну, группа. Они песни поют, музыка. Люди слушают песни и потом возводят человека, который всего лишь поет, в культ. Начинают любить его как родного. Или больше даже. Бывают фанаты, для которых это практически религиозное поклонение». «Круто. Я тоже так хочу». Он немного подумал и запел. «Баю-баю-баиньки, прибежали зайки, сели на скамейку, попросили лейку, поливали огород». «Тише, Они. Пением в трамвае себе фанатов не заработаешь». А как заработаешь? Ну, надо написать несколько своих песен, начать выступать на разных концертных площадках. Потом, если тебе повезет, тебя заметит какой-нибудь агент. Он начнет организовывать тебе концерты, договариваться со звукозаписывающими студиями. Постепенно люди о тебе узнают, и если опять же повезет, полюбят. Это очень сложно. Да, а ты что, при жизни пела? Нет, это просто всем известно. Вдруг Яна вспомнила о том, что у нее здесь была жизнь. Жизнь, настоящая жизнь, здесь, на земле. Были друзья, родные. За время пребывания в аду она настолько привыкла, что больше никогда не увидит ничего этого, что теперь было просто удивительно вспомнить и... горько. Яна почувствовала, что по щекам покатились слезы. Они слегка наклонил голову в бок, то ли он был удивлен тем, что она плачет, то ли недоволен. «Прости, просто я как-то неожиданно вспомнила, что жила, что тут был целый мир, тут был мой дом, тут я много кого любила, и им, наверное, было очень больно, когда меня не стало». Оня откинулся на спинку и посмотрел в окно. «Слушай, а я могу на них посмотреть?» Оня пожал плечами. Яна посмотрела в окно и поняла, что они едут по улице ее родного города. Удивительно, как она не поняла этого раньше. Вот, на этой улице она гуляла с самой первой подружкой. В том киоске ей продали первую в жизни сигарету, чтобы попробовать курить. На точно таких же трамваях она ездила в школу, а потом в универ. Если маршруты не изменились, то не исключено, что через несколько остановок можно оказаться у самого дома. «Оня, что-то не так?» Я могу посмотреть на свой дом? Все нормально. Я просто думаю, как найти агента. Пошли посмотрим. Они вышли на нужные остановки. Яна знала, что сейчас к дому надо идти по протоптанной дорожке. На ее месте обнаружилась асфальтовая, а на месте пустыря – аллейка из молодых, но уже довольно высоких деревьев. Ее детского садика тоже не было. На его месте красовался торговый центр. А вместо сада, в котором они с мамой собирали листики для гербария, стоял новый жилой район. Было так странно все это видеть. Дом, в котором она жила, стоял на месте, но показался Яне на удивление маленьким. Она была очень взволнована, но, проглотив долю волнения, открыла дверь и вошла в подъезд. Демон последовал за ней за левым плечом. Яна медленно, будто ощупывая ступеньки подошвами своих новых кед, поднялась на третий этаж. Вместо двери с номером 19, обтянутой коричневым дерматином со звездочками, которую она помнила, теперь стояла железная, вообще без номера. Яна стояла в нерешительности. «Позвонить?» «Позвони». Яна подняла руку к звонку, опустила, потом снова подняла и позвонила. За дверью послышались шаги, скрипнул замок. Это происходило бесконечно, бесконечно долго. Так долго, что Яна вспомнила, что у них в семье не принято было звонить в звонок. Все родные просто стучали по ручке, но теперь ручки не было. Вспомнила, как мама всегда встречала ее, как папа прибивал клепки к двери, как младший брат прищемил палец в 5 лет и долго плакал, даже когда ему уже перестало быть больно, требуя к себе внимания. «Здравствуйте!» – улыбнулась девушка, распахнувшая дверь. Она была чем-то похожа на саму Яну. Яна так удивилась, что ничего не смогла сказать, и только быстро начала перебирать в памяти. Кто же это может быть? «Ты, наверное, Света? Я думала, вы приедете послезавтра. Да ты еще и с парнем!» Девушка подмигнула Оне. Он подмигнул в ответ. Смогла выдавить из себя Яна. «Заходите. А где ваш багаж?» «В аэропорту потеряли». Девушка резво побежала на кухню. «Я чай поставлю или, может, лимонада хотите?» «Лимонада», – сказал Оня и пошел за ней. Яна поймала его за ногу и жестом объяснила, что надо разуться. «Я точно не знаю, кто это». «Сейчас узнаем», – подмигнул Оня. Видимо, ему понравилось подмигивать. «Есть хотите?» «Да». Гостей в доме ждали. На столе оказались лепленные вручную пельмени, свежий салат, какие-то домашние соленья, слоеные плюшки с творогом и разные фрукты. «Как вас, тебя зовут?» Она была года на 4-5 младше Яны и, видимо, еще не привыкла говорить всем «ты». Оня открыл рот, но, желая избежать демонического представления, Яна сказала за него. «Тони». Это было первое, что пришло ей в голову, и только сказав, она поняла, что имя какое-то не очень русское. «Антон». «Ну, я его так называю». «А как правильно?» «Как хочешь». Оня посмотрел на девушку каким-то роковым взглядом, и Яна почувствовала что-то странное. То ли беспокойство за девушку, то ли ревность. «А тебя как зовут?» «Яна. Света разве не говорила?» Яне показалось, что она сейчас снова грохнется в обморок. «А полное имя?» «Яна – это полное». «Отчество?» «Яна Викторовна». Оне явно ей нравился. Она смотрела в основном на него, несмотря на родство со лжесветой. «Викторовна. Так что это, Витька ее отец, что ли? Он что, дочь в честь меня назвал?» От этой мысли она тоже засмеялась. С младшим братом они никогда особенно не ладили. Чего нельзя было сказать о двоюродном, который был старше, и у которого за пару месяцев до Яниной смерти родилась дочка Света. И он вроде как собирался ехать зачем-то на Дальний Восток. И она была поражена этими открытиями. «Сколько же меня тут не было? А ничего особенно не изменилось за столько-то времени. Ешьте, что вы не едите? Яна не чувствовала голода, но вспомнить вкус еды очень хотелось. Как только первый пельмень оказался у нее во рту, ее было уже не остановить. Они проглотил пару пельменей и продолжил расспросы. Вы тут в одиночестве живете, Яна Викторовна? Свет, ты что, ему ничего не рассказывала про нас? Яна не успела проживать. Пусть ест. Расскажи мне. Нет, с родителями. Они сейчас уехали на море. У нас со Светой был план хорошо провести время. Я, правда, ничего про тебя не знала. Вы давно встречаетесь? Ну, пару лет. Они погладил жующую Яну по спине. От этого у нее мурашки пробежали, несмотря на тепло его ладони. Ничего себе! И ты мне ничего не писала? Накинулась младшая Яна на старшую. Та пожала плечами и придвинула к себе поближе салатик. А можешь мне рассказать о вашей семье поподробнее? А то я скоро стану ее частью вроде как. На этих словах помидор застрял у старшей Яны в горле. Вы собираетесь пожениться? Да. Помидор пошел обратно. Кушай, кушай. Яна поняла, что его ужасно забавляет вся эта ситуация. Что он смеется сейчас своим демоническим хохотом в душе не только над младшей Яной, но и над ней самой. Но в этом почему-то не было совсем ничего плохого. Это казалось реально весело. Мой папа работает психологом. У него своя практика. Витька психолог? Яна обнаружила, что тоже умеет смеяться незаметным демоническим хохотом. Мама преподает в моем университете литературу. Я учусь на журналиста и подрабатываю репетитором. Занимаюсь испанским со школьниками. Ничего себе, молодец. Но сейчас никто не занимается, лето. Меня дядя Леша, это папин друг, обещал устроить к себе в издательство. Но пока там место не освободилось. Мой Леха? Мой друг подружился с моим братом? А с издательством, значит, все же пошло. Я не очень хочу работать там, но мама говорит, это будет неплохая практика. На самом деле я бы лучше к Тёме пошла, мотоциклы чинить. Но я ничего там не умею, и он меня, наверное, не возьмет. Это тоже папин друг. Не говорит дядя Артём. Да, его сложно так назвать, какого бы он ни был возраста. Наверное, до сих пор ходит в этих своих черных шмотках, пьет портвейн и играет на гитаре. Тоже подружился с моим братом. Младшая Яна долго и увлеченно болтала. Из этого рассказа старшая узнала, что Витька, оказывается, женился на Машке из соседнего дома. Двоюродный брат работает в огромной корпорации на хорошей должности на Дальнем Востоке. Родители до сих пор живы и живут теперь в маленьком загородном домике, о котором всегда мечтали. Все ее друзья, даже те, кто не подавал никаких надежд, обзавелись семьями, и если не успешно, то, по крайней мере, держатся на плаву. Младшая Яна полгода прожила в Испании перед университетом. Умеет водить машину и очень хочет свою собственную. Любит скай, литературу 19 века, в основном зарубежную. Спасибо, я не ела вечность. Все было очень вкусно. Ей было странно. С одной стороны, узнать все это было очень интересно и радостно, но с другой, мир не остановился без нее. Люди продолжали жить, радоваться, влюбляться. Она была совершенно одинока, к тому же мертва. К тому же шла к какому-то непонятному ангелу, чтобы спросить его, зачем она к нему идет. Глупо. Какая в сущности глупая у меня была жизнь? Да и после нее я не поумнела. День за окном, в который она сотню раз смотрела в предвкушении чего-то нового, прекрасного, клонился к закату. Не было там больше березки в ветках, которые застревали иногда шарики и воздушные змеи. Не было ничего, кроме угла такого же безликого дома советской застройки. Свет, ты как? Спать хочешь? Чтобы не объясняться, Яна кивнула. «Я вам уже все приготовила». Младшая вскочила и побежала к той комнате, которую раньше Яна с братом делили. Старший и Демон переглянулись и последовали за ней. «Тут, правда, кровать не очень большая, и белье я еще не застелила. Но вы, наверное, поместитесь. А простыни я сейчас принесу». Она пулей сносилась куда-то, сама начала застилать кровать. Старшая бездумно помогла ей. Потом младшая как-то немного по-китайски поклонилась и захлопнула за собой дверь. Яна и его не переглянулись. Яна не знала, что делать, поэтому пошла и села на пол, облокотившись на кровать. Он не присоединился. Какое-то время они сидели молча. Потом девушка решила, что надо поблагодарить Демона. «Спасибо тебе, ты отлично ее расспросил». «А чего ты мне имя такое дурацкое придумала?» Яна улыбнулась ему, но сразу сникла и стала смотреть в сторону. Он и тоже сделался серьезным. «Тут кровать одна. Ты можешь спать, если хочешь. Мне вообще спать не надо, я...» «Демон, знаю. Мне тоже не надо спать. Я умерла». Она закрыла лицо руками. «Ну, я бы не стал на твоем месте из-за этого расстраиваться. Так весело было. Подумаешь, умерла. Наоборот, теперь у тебя гораздо больше возможностей. Знаешь ты больше. Можно смерти не бояться. А то эти вон боятся». «Да, наверное, ты прав. Но только знаю я не больше, чем они. Да, я видела все эти миры. Но умнее от этого не стало. Я до сих пор не знаю, куда иду и зачем». «Я думал ангела того искать». «Да», кивнула Яна. Но больше ничего не сказала. Она вспомнила, что здесь, на земле, сон давал отдохнуть от печальных мыслей. А ей было сейчас так тоскливо, что, пожалуй, заснуть было бы лучше всего. Заснуть и не просыпаться, пока все не решится само. Она запрыгнула на кровать, свернулась калачиком и закрыла глаза. Раньше, перед тем, как заснуть, она видела разные цветные картинки, отрывочные, ни к чему не относящиеся. Теперь ничего подобного не было. В какой-то момент лежать в тихой темной комнате стало просто страшно. Яна вдруг испугалась, что сейчас откроет глаза и окажется в аду снова. Именно это она и сделала, открыла глаза. Она увидела, что Аниром снял шляпу и что-то делает на ладони своей правой руки левой. Заметила какие-то красные искорки. Она придвинулась ближе, чтобы посмотреть, но он не заметил это, сжал правую руку в кулак и убрал за спину. Яна не стала настаивать на демонстрации, а просто лежала и смотрела на рожки Они. Они росли очень забавно, прямо из головы, и были будто сделаны из отдельных маленьких пластинок. «Они, можно я потрогаю твой рог?» Он подставил ей голову и сказал: «Ты стала скучная». «Может быть. Просто я вдруг поняла, что я не имею вообще никакого значения. От того, есть я в мире или нет, вообще ничего не меняется». «Фигня какая. Вас чему в школе вообще учат?» «Этому точно не учат». «Может быть, поэтому вы такие странные, глупые и в ад попадаете?» Яна не стала спорить, а вместо этого погладила Они по голове. Жаль-то, конечно, ей было себя, но сейчас он был очень похож на ребенка, пусть и вредного, но все равно ребенка. «Ты столбы видела?» «Да. А к чему это ты?» «Это же элементарная вещь. Нас туда на экскурсии в детстве водили только для того, чтобы мы знали, как все устроено. Что до меня, мне вообще тот мир не нравится. Но там хорошо понимаю, что без прошлого нет будущего. Что все, что есть, везде, во всех мирах. Все, что было, есть и будет, имеет свое значение. И что все взаимосвязано, и все влияет на все. И я тебе уже все объяснил. Ты поняла?» «Поняла». Хотя поняла она и не до конца. То есть понять-то она все поняла, но от этого легче не делалось. «То есть я хочу сказать, что ты имеешь значение. Если бы ты не имела значения, ты была бы кошмар какая исключительная. А ты просто человек. И хватит уж умирать. Все равно не получится. Пошли лучше дальше». «Ты такой хороший сейчас». Они закатил глаза и отвернулся. С кровати, как и в детстве Яны, было очень удобно смотреть в окно. Хотя, конечно, это была уже не та кровать, да и стояла она чуть-чуть по-другому. Яна посмотрела в окно и увидела свою подружку, Звездочку. Она всегда была там, когда Яна засыпала. В детстве она рассказывала Звездочке свои секреты. В подростковом возрасте сочла это глупостью и стала игнорировать Звездочку, как бы та ни светила. А когда стала старше, почему-то просила у Звездочки любви. Любовь случалась, но сейчас любые просьбы казались напрасны. Было холодно и очень-очень пусто. Яна даже не поняла, как это произошло. Все утратило смысл. И даже попытка вспомнить добрые глаза ангела привела только к обиде на него. Лучше бы он вообще не прилетал в ад. Даже демон, который сидел сейчас рядом с кроватью, был более милосердным, чем этот непонятный ангел. Зачем он оставил ее? Яна посмотрела на Они. Он отвернулся и что-то делал на своей руке. «Они, ты не мог бы меня обнять?» «Нет». Яне стало как-то слегка обидно. В этот момент она поняла, что ожидала, что он обнимет ее с радостью. Поняла, что была практически уверена, что нравится ему. И что для нее это было не только удобно, но и лестно. И приятно. «Почему?» Ей не хотелось настаивать, но этот вопрос она сочла безопасным. «Потому что я тебе не группа поддержки детей, потерявших домашних животных. И никаких обнимашек я не буду устраивать. Я демон. И вообще-то мне доставляет удовольствие людские страдания. Но не такие скучные. Вот если бы ты кровью поистекала для разнообразия, или там палец как минимум себе отрубила». У Яны вдруг прояснилось в голове. Демон был таким смешным сейчас, что она захохотала. Он, казалось, не понял, почему она смеется, и тоже ухмыльнулся. Яна спрыгнула с кровати к нему на пол и обняла. «Какой же ты славный, Они». «Фу, не славный я. Перестаньте глупые слова говорить». «Славный, хороший, миленький, добренький». «Нет-нет-нет, прекрати». «Дружелюбный, ласковый, симпатичный». «Подожди, ты что это? Ты меня сейчас злишь, что ли?» Он улыбнулся и обнял Яну в ответ. Хорошо было сидеть с этим теплым существом, пусть и демоном. По крайней мере, он был рядом. Не только сейчас, а вообще. Было как-то спокойно и уже совсем не тоскливо. И очень тепло. Яна вспомнила, как здорово было спать в теплые дни летних каникул. Просыпаться от света солнца, зажмуривать глаза и спать, спать, спать дальше. Сейчас было почти такое же ощущение. Яна точно знала, что Они демон. Она доверяла ему сейчас и знала, что от него ждать. Но легкой болью ее сердце укольнула мысль о том, что он не будет с ней вечно. Только совсем недолго еще. И она знала, что это совсем не ее выбор, просто демоны. Чем бы они ни были в данный момент увлечены, все равно демоны. И рано или поздно они вернутся к своей сущности. Но он был такой теплый, что отпускать его совсем не хотелось. Как же это так, думала Яна. Свет, солнце теплые, демоны тоже теплые. Тут Яна упала в сон, глубокий, сладкий и всепоглощающий. Она так не спала, понятное дело, вечность, а если быть точнее, с детства. Как такового сна, в смысле воображаемого путешествия, не было. Мелькали отдельные образы, звуки, цвета. Это было похоже на ту черную пустоту, где они познакомились с Соней. Это было великолепное бездействие, отсутствие движений. Видимо, если ты не спишь годами, рано или поздно попадаешь в это блаженство. Потом вдруг неожиданно она увидела какую-то светящуюся штуку, похожую на веретено. Она вращалась, и от него исходило что-то вроде молний. На концах молний Яна видела картины из собственной жизни, каких-то других людей. Веретено давало какое-то удивительное ощущение покоя, будто иллюстрации к тому, что сказал Оне, что все было и будет, и все взаимосвязано. И все, в сущности, нормально, неплохо и нехорошо. А потом вдруг веретено превратилось в ангела, больше похожего на того, которого Яна придумала, когда он не научил ее, созданного будто из карандашных белых черточек. И вдруг стало не нормально, а хорошо, очень хорошо. Все стало однозначно правильно. Реальность стала добротой, которая была вообще единственным, что существовало, единственно правильным поведением, да и вообще единственным. Проснулась Яна как-то сразу. Уже было светло, а он не склонился над ней. Что дальше будем делать? Тут Яна обнаружила, что спит уже на кровати, а не у него на плече. Волосы у демона были взъерошены. Он сидел на краю кровати и чесал свою бороду. Было заметно, что он просто извелся за ночь в этом небольшом помещении, в котором никому нельзя было особенно ничем навредить. Некуда пойти и не на что смотреть. Нам надо как-то смыться из этой квартиры. Мы не можем ее обманывать. Да и настоящая Света приедет. Вчера ты не была против обмана. Вчера я была грустной и очень слабой от этого. Мне кажется, когда я грустная и слабая, я легче делаю какие-то неправильные вещи. А теперь я счастливая, и мне не хочется их делать. Ничего неправильного не вижу. Было весело. Ты все узнала, что хотела. Чего неправильного? Яна решила не объяснять. Иногда, когда чувствуешь, что ты совершенно прав, объяснять это окружающим, даже близким, кажется необязательным. После этого Яна была уже уверена в том, что нужно делать дальше. Вне зависимости от того, что будет происходить вокруг. Нужно было идти, искать ангела и поступать правильно, по-доброму. Надо отсюда уходить. Проще простого. Он встал с кровати и раскинул руки в стороны. Надо встать вот так и упасть назад. Тогда растворишься в пространстве и упадешь в следующий мир. Хорошо. Но мне надо еще одну вещь сделать. Оказалось, что еще раннее утро. Младшая Яна спала в той комнате, которая раньше исполняла роль гостиной. Старшая прошла в другую. Там стояла сохранившаяся еще с ее детства стенка из светлого дерева. Яна была почти уверена в том, что семейные альбомы хранятся на прежнем месте. Открыв створку шкафа, она поняла, что не ошиблась. Только альбомов стало больше. Она нашла тот, который они заполняли семьей до ее смерти, и обнаружила, что листы, оставшиеся на тот момент чистыми, так и не были заняты новой жизнью, новыми фотографиями. Яна раскрыла альбом на своем изображении, ей нравилось это фото. Там она держала в руках живую крысу, а мама на заднем плане морщилась от брезгливости. Яна на цыпочках вернулась в комнату Кони. Они встали, раскинули руки и упали назад. Яна ожидала удара головой об пол, но его не последовало.